Конные полки Шереметьева стояли припертые к реке между палисадами Вейде и лесом. В лицо неслись снежные вихри. Позади ревела Нарова. Страшно шумел лес. Стояли, ничего не видя, не понимая. Справа издалече все чаще били пушки. Совсем близко на палисадах началась мушкетная пальба, крики, смертные вопли такие. Волосы зашевелились под мурмолками у детей боярских. Борис Петрович был на холме посреди своего войска. Подзорную трубу спрятал в карман, едва можно было различить уши коня. Понятно, что делалось в нашем лагере. Тщетно ждал приказа командующего, но он либо забыл о дворянской коннице, либо ее не могли отыскать, либо случилось нехорошее. Стрельба послышалась с левого крыла, должно быть, из леса. Борис Петрович слушал, привстав на стременах, подозвал молодого князя Ростовского. — Возьми, батюшка, 400, скачи в лес, выбей-ка оттуда неприятеля. С Богом! Князь, окоченевший в кольчуге и железном колпаке, невнятно что-то ответил, съехал с холма, и из леса рявкнула пушка. Чей-то голос затянул смертную жалобу, и сразу справа, слева, спереди захлестали мушкетные выстрелы. Борис Петрович оглядывался, чтобы приказать: «Сабли вон, вперед, с Богом!» Но приказать было некому. На холм пятились конские зады. «Пропали! Пропали! Уходите через реку!» — закричали тысячи голосов. Борису Петровичу оставалось одно — чтобы не смяли, самому повернуть коня. Зажмурился, заплакал, рвя узду. Рев, дикое гиканье, колыхающаяся лава конских задранных голов, косматых грив, спин, осыпанных снегом, мчалась к реке. Берег был крут, лошади съезжали на задах, упирались, а задние врезались в них вскачь, перескакивали через падающих. В желтой воде под пеленой метели закрутились конские морды, захлебывающиеся человеческие лица. Из водоворотов показывались руки, судорожно цепляли воздух. Новые и новые сотни всадников бросались в Нарову, плыли, бились на струях, тонули. Добрый конь под Борисом Петровичем выбрался на островок посреди реки, постоял, поводя боками, осторожно опять вошел в воду, оскалясь, поплыл, вынес на тот берег.